Книга пророка Исаии. Глава первая. Видение Исаии, сына Амоца, то, что провидел Исаия об Иудее и Иерусалиме в дни Азии, Иофама, Ахаза и Езекии, цари Иудеи. «Слушай, небо, внимай, земля, так говорит Господь. Воспитывал я сыновей, растил, а они восстали против меня. Бык знает хозяина, знает осел, кто кормит его. Только Израиль не знает, народ мой не ведает. Горе грешному народу, народу, чья вина тяжела. О, преступное племя, сыновья злодеи! Они оставили Господа, святым Богом Израиля пренебрегают, отступниками стали. Вам нужно, чтобы вас снова били упрямые бунтовщики. Голова у вас вся в ранах, все внутри кровоточит. От пяты до самого темени нет здорового места. Ссадины, кровоподтеки, кровоточащие раны. Не промыты, не перевязаны и не смазаны маслом. Земля ваша разорена, города сожжены огнем. У вас на глазах чужаки опустошают вашу страну. Все уже разорено, уничтожено, как Содом. Дочь Сиона осталась как шалаш в винограднике, как сторожка при огороде, как осажденный город. Если бы Господь воинств не оставил нам несколько уцелевших, мы стали бы как Содом и уподобились Гоморе. Слушайте слово Господа, вожди Содома, народ Гоморры, внемли закону Бога нашего. Не нужны мне ваши обильные жертвоприношения, говорит Господь. Сыт я сожженными баранами и жиром откормленного скота. Мне не нужна кровь быков, кровь баранов и козлов не нужна. Вы являетесь предо мной. Но кто требует всего этого от вас? Зачем вы топчете дворы храма моего? Довольно приношений никчемных. Их дым омерзителен мне. Новолуние, субботы, собрания — нестерпимы мне празднества грешников. Новолуние и праздники ваши возненавидел я. Они в тягость мне, я устал их терпеть. Ко мне простираете руки, но я отвернусь от вас. И сколько бы вы ни молились, не буду я слушать вас. Ваши руки в крови. Омойтесь, очиститесь, удалите прочь от лица моего ваши злые дела. Перестаньте творить зло, научитесь делать добро. Стремитесь к справедливости, помогайте угнетенному, защищайте сироту, заступайтесь за вдову. Давайте же, говорит Господь, будем с вами судиться. Если ваши грехи, как багровая ткань, сойдут ли они за снег? Если они, как пурпур, сойдут ли за белую шерсть? Согласитесь мне покориться, насытитесь плодами земли. А откажетесь, будете бунтовать, станете добычей меча. Вот что изрекли уста Господа. Как же стала блудницей верная прежде столица, ведь была она полна справедливости, правосудие в ней обитало, а теперь обитают убийцы. Серебро твое стало изгорью, твое вино водою разбавлено. Вельможи твои отступники водят дружбу с ворами. Каждый любит взятки, жаждет получать подарки. Не защитят в суде сироту, жалобу вдовы не разбирают. Поэтому так говорит владыка, Господь воинств, могучий Бог Израиля. Над врагами своими я восторжествую, отомщу своим недругам. Обращу против тебя свою руку, переплавлю тебя, а ты сгори очищу, всю оскалину удалю. Судей твоих сделаю прежними, советников, такими, как раньше. Назовут тебя городом правосудия, назовут верной столицей. Сион справедливостью спасен будет, покаявшиеся жители его праведностью спасутся. Бунтовщиков и грешников гибель ждет, забывшие о Господе исчезнут. Позор принесут вам те деревья, которые так дороги вам. Бесчестие принесут те рощи, что избраны вами. Ибо станете сами, как дерево, на котором увяло листва, станете словно роща, лишенная воды. Сильный будет, как пакля, дело его, как искра, и вспыхнут они, и никому не потушить их.